Был в свитере, а руки порохом воняют. Не смог отмыть. Ничего пока страшного мне в России не было. Только с глазами плохо. Работаю всего 6 часов, как малолетка. А выйду, будет 25. Зря меня засудили. Они думали, диверсанта поймали в штатском. Но я ведь, когда воевал, был в форме хайот. Примечание автора. Гитлер-Югенда. H.J. На пересылке мы не работали, а кормили нас прямо на улице. Хлеб для всего барака приносили 4 чеченцев. Сзади них шло столько же охранников с дубинками. Везде грозила нам поднятая дубинка. На поверке, в бараке, в бане. Сволочи из комендатуры, несмотря на обещания блондина, которого мы так больше и не видели, грабили людей, отбирали одежду, сапоги, табак. Комендатуру сразу узнавали по дубинкам и хриплому голосу, испорченному постоянным криком. Ее представители без конца сновали по лагерю, кого-то искали, вели в карцер, объясняясь между собой намеками. На поверке бегали взад-вперед, иногда выносили из изолятора трупы. Среди всех этих изуверов первым был, конечно, староста Боков, царь и бог, хозяин над всеми. Все это я вспомнил тогда на кварце. 2 дня в больнице только о Бокове и говорили. Но сенсация потеряла свежесть, когда в лагере убили статистика узбека. Зарезал его возле вахты Давыдов с пересылки. Несовершеннолетний парень. Я его хорошо помнил. Он стоял передо мною, когда раздавали хлеб. Пантарей, все течет. Так было в лагере, где по существующей системе не допускали возникновения у зэка дружбы, ощущение, что он у себя дома, устроен в относительном уюте. Зэк ни на минуту не должен забывать, что ничтожество, пыль на ветру. Его можно всегда этапировать, перегнать куда-то, обидеть. Он обязан молчать, терпеть, ведь у него срок. Сорвать с места. Для бунтующих были наготове собаки, наручники, изолятор, штрафник. Давно, еще до войны, заменили воспитательную систему заключения карательной. Против нее боролись урки. У них существовал варварский способ протеста – самоповреждение. Они резали себе животы, рубили руки, выкалывали глаза, глотали вилки и ножи. А однажды я был свидетелем того, как вор, не желая идти работать, прибил возле ворот к большому пню ржавым гвоздем самую чувствительную часть тела. Но были также идейные люди, которые чудом выжили в страшные довоенные годы. А теперь, не желая подчиняться лагерным правилам, сидели годами в изоляторе, терпели издевательства и голод. Их повторно судили за отказ от работы. Стереотипная формулировка гласила: накормленные по норме и одетые по сезону, будучи вполне здоровым, отказался от работы. но редко хоть один из них сдавал свои позиции. Это были настоящие, высокопринципиальные мученики своих убеждений. Как правило, люди уже пожилые, разных профессий и происхождения. Среди них встречались старые враги народа, которые считали, что сидят просто по ошибке, и Сталин о произволе ничего не знает. Были священники, командиры Красной Армии, сектанты и просто мужики, уверенные в своей правоте и невиновности. Годами не выходил из карцера бывший главный редактор газеты «Тихоокеанская звезда». Его боялись выпускать или даже предоставлять ему возможность долго говорить с надзирателями, дабы он их не сагитировал, что раньше уже случалось. Я его так ни разу не увидел, но переговаривался с ним однажды, когда попал в изолятор. «У нас самый высший институт в Союзе. Познаешь такие вещи, о которых ни один профессор на воле не догадывается», — говорили бывалые лагерники. Седьмое. Я сидел в кубовой, маленькой комнатке рядом с ванной, где жил наш парикмахер. Меня брили, проверяя новую бритву. Парикмахер – важная фигура в лагере. Он имеет неограниченную власть. Клиент должен, пока его бреют, в течение нескольких минут сидеть смирно, в то время как парикмахер имеет возможность спросить любого придурка, о чем только пожелает. Именно этим объясняется большое влияние цирюльников на тирана всех времен. Туго парикмахеру приходится с инструментом. Достать новые нелегко в лагерных условиях, где категорически запрещаются ножи, тем более такое опасное оружие, как бритва. Оперуполномоченный ведет им строжайший учет. Иногда все же цирюльнику удается раздобыть новый инструмент, часто кустарным способом выкованный из рессоры. Его долго обрабатывают, правят. Потом наступает великий момент проверки. Брадобре идет к дверям берлаговского отделения, объясняет надзирателю суть дела, заходит к своему коллеге в кубовую, прихватив пачку чефира или табака. Великодушно разрешив товарищу проверить инструмент, который тот еще раз тщательно осматривает, ведя глубокомысленные разговоры с сугубо специализированным уклоном о стали, жестких бородах, правке. Наш Фигаро вызывает меня, знакомит с гостем, и тот на мне проверяет свое приобретение. «Если бреет твою бороду, за других не беспокойся. Слышал я часто, ибо у меня была самая жесткая борода в больнице. Сумасшедший кабардинец у Топоркова и армянин-сифилитик, оба с синеватой щетиной невообразимой жесткости, как мне сообщали неоднократно, были по понятным причинам вне досягаемости парикмахеров. На мне проверяли также правку старых инструментов. По этой причине я ходил всегда выбритым, как член палаты лордов, а в иной день приходилось сидеть в кубовой дважды, если бритва опробовалась и после обеда. Усатый ингуш, который брил бороды в туберкулезном, только завершил свое дело, и я протянул руку за кружкой чефира. Не то чтобы очень любил его, но не отказываться же от лагерного дефицита. Чефир пить — дело престижа. Как в кубовую заглянула Галина. «Когда закончите, зайдите в процедурную. Очень важно». «Вернулась Кузнецова. Ждет тебя», — сказала Галя в коридоре. «Должно быть, выпишет. Приехала комиссия. Но не бойся, я уже договорилась, чтобы тебя взяли пока санитаром в процедурную. А дня через три, когда уедет комиссия, посмотрим». «Как твои дела?» — спросила Кузнецова. Она сидела в кабинете заведующей. Нога была в гипсе. На краю стола висела трость. «Думаю, смотреть уже незачем. Ну и прекрасно. Выпишу в отделение берлага. Пусть там решают, куда тебе. Торопиться из больницы не надо. Позови, пожалуйста, бобра». Вернувшись в палату, я отправил соседа. Вошла Галина. «Поздравляю, завтра идешь в перевязочную, к хирургу капитану Мачарашвили. С кем он грубиян, а со мной хорош. Мой друг, уж очень он желает меня, поэтому слушается меня. Если возникнут какие неприятности с санитарами, скажи, я улажу». «Итак, я санитар. Перевязываю, колю, учась на ходу, внушаю несчастным прибалтам, что я опытный медработник. Справляюсь с обязанностями довольно быстро. Мачарашвили хвалит, что теперь не приходится никого силой приволакивать на перевязку или операцию. Ни один эстонец не смеет отказаться от немецкого вызова в соответствующем командном тоне. С русскими и западниками я шутил и настолько грубо, что стыдился собственного юмора. Последним номером процедур всегда был Бабай, или по-настоящему Бабаев. После него уже нельзя было работать, не проветрив помещение, а потом еще ждать, пока опять нагреется воздух. Мороз стоял по-прежнему страшный, за -50. Бабаев, молодой казах, жил только чудом. Обычно я вносил его в процедурную на руках. Благо, он весил не больше 2 пудов, кожа до кости. Истощенный до ужаса, с гнойным плевритом, он замучил нас всех. Санитаров, в которых плевался и швырял мисками, врачей, которых старался обрызгать гноем, и тех, кто ему ежедневно менял вонючую постель. Мы откачивали гной, зажимая носы, а он страшно матерился, заявляя: «Больше не дам качать, совсем исхудал». Я относил его обратно, клал на постель, потом убирал жуткую посуду с гноем и открывал окно. Пока процедурная до обеда нагревалась, я сидел в кабинке статистика, диктовал ему, вел регистрацию. После обеда помогал шефу тянуть швы, бинтовать операционные раны, чистить абсцессы. «Смелее», — советовал капитан, — «вся Прибалтика туфтачи, боятся боли. Возьми вот шприц и дотронься, не кали. Все равно заорет». Вскоре я попробовал это. И действительно, человек, хотя иголка еще не проткнула кожу, закричал благим матом. Мачирашвили, наблюдавший за мной, засмеялся и вышел из процедурной. «Не думал я, что ты, вояка, такой кисель!» Сказал я своей жертве и поднял ему левую руку. «Конечно, татуировка!» Я еще больше разозлился. «Шайскерл!» Примечание автора. Немецкое ругательство. Латыш густо покраснел. У него была широкая грудь со следами рельефной мускулатуры. «Не знаю, кто вы», — мрачно сказал он на ломаном немецком языке. «А я Донат Вильде. Любого латыша спросите. Все меня знают». «Спортсмен?» «Да, был в Берлине на Олимпиаде, в сборной Латвии». Капитан Мачирашвили все еще носил под халатом свой китель. Был капитан высоким, рыжим, худым, с большим носом, в белой шапочке на затылке, которая делала его похожим на волшебника из сказки. Оперировал он уверенно, смело рылся в человеческих внутренностях, не обращая внимания на вопли пациентов. Он отлично работал. Люди редко умирали после его операции, хотя были плохо упитаны. На реплику Гали: «Да какой же вы грузин, рыжий и без усов!» Он ответил очень серьезно: «Я из Ванети, настоящий горец. Нас никто никогда не покорял. Турки не успели изнасиловать мою бабушку, поэтому и рыжий». Скоро я начал работать самостоятельно, не расспрашивая о мелочах. Делал перевязки, нитки и скобки удалял сам. Только с обморожениями. Они участились. Почти ежедневно привозили людей с приисков и тосканского пищевого комбината, для которого зэки зимой драли на сопках иголки противоцинготного стланника. Не ладил и консультировался с капитаном, хотя и у него было мало опыта в этом деле. Восьмое. Суббота. Комиссия, которая выписывала зэков из берлаговского отделения, давно уехала. Я работаю теперь добровольно и с увлечением. Перевязки и все процедуры закончены. Осталось самое неприятное. Мачирашвили вздыхает. «Ладно, тащи Бабаева. Никак Господь его к себе не заберет». Бабаев встречает меня воплями. «Не пойду, эх, сыгым, пусть рыжий шайтан сам у себя качает». «Слушай, Бабай, завтра воскресенье, некому будет гной спускать». Предупреждаю я упрямого казаха, увернувшись от плевка. «Ну и не надо. Хозяин, барин», — сказал капитан спокойно. «Авось умрет до понедельника. Ему все равно не поправится. Конечно, горько. Он окончил срок, а вместо воли — смерть. Живет он давно лишнее. Другой умер бы еще осенью». В ночь на понедельник Бабаев действительно умер, а 3 дня спустя меня вызвала заведующая. «Вы не годитесь в санитары, слишком много на себя берете», — «Своевольничайте, сами перевязывайте, в истории болезни суете нос. Завтра выпишем на пересылку».